Она схватила меня за руку и повела за ширмы. «Ваня», — сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол, — «простишь ты меня? Или нет?» «Наташа, полно! Что ты?» «Нет, нет, Ваня. Ты слишком часто и слишком много прощал мне. Но ведь есть же конец всякому терпению. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарную. А я вчера и третьего дня была пред тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая». Она вдруг залилась слезами и прижалась лицом к моему плечу. «Полно, Наташа!» — спешил я разуверить ее. «Ведь я был очень болен всю ночь. Даже и теперь едва стою на ногах. Оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня. А ты и думаешь, что я рассердился. Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается?» «Ну и хорошо. Значит, простил, как всегда», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку, остальное после. «Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему. Поскорей, Наташа, мы так его вдруг оставили. Вот ты увидишь, увидишь, что будет!» Наскоро шепнула она мне. «Я теперь знаю все, все угадала. Виноват всему он. Этот вечер много решит. Пойдем». Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю с светлым лицом. Он все еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика. «Я начал о моем ветренике», — продолжал князь. «Я видел его только одну минуту, и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил, и, представьте, даже не хотел встать, чтобы войти со мной в комнаты после 4 дней разлуки. И, кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас и что мы пришли прежде него. Я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение, но он явится сию минуту». «Он вам, наверное, обещал приехать сегодня?» — спросила Наташа с самым простодушным видом, смотря на князя. «Ах, боже мой! Еще бы он не приехал! Как это вы спрашиваете?» — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее. «Впрочем, понимаю, вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я. Не сердитесь и на него. Он легкомысленный ветреник. Я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтобы он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. Ну, а так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл все на свете, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его 2 часа, не больше по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгини К. с того вечера, и так досадую, что не успел давеча расспросить его». Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой, полунасмешливой улыбкой. Но он говорил так прямо, так натурально, казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его. «И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был?» — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии. «Как? Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите?» — сказал князь, по-видимому, в чрезвычайном изумлении. «Вы были у меня во вторник поздно вечером. На другое утро он заезжал ко мне на 30 минут, и с тех пор я его не видала ни разу». «Но это невероятно!» Он изумлялся все более и более. «Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно, просто невероятно. Но, однако ж, верно. И как жаль, я нарочно ждала вас, думала, от вас-то и узнать, где он находится». «Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь! Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я, признаюсь, я всего ожидал от него, но этого...» «Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет». «Знал? Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал. И мне странно, что вы мне как будто не верите», — продолжал он, оглядывая нас обоих. «Сохрани Бог!» — подхватила Наташа. «Совершенно уверена, что вы сказали правду». И она засмеялась снова прямо в глаза князю, так, что его как будто передернуло.